все еще пытается жить прежней жизнью и надеется, что все образуется само собой. И добавил, обращаясь не столько ко мне, сколько к себе самому. Чтобы вписаться в Америку, нужно очень этого захотеть. И еще, добавила миссис Гвалт, которая слышала наш разговор, помнить, откуда ты пришел. «Семен, натри-ка меня лосьоном!» — подала голос Ада. «С удовольствием!» Он подошел к ней, вылил на ладонь немного лосьона солнечной ванны и начал втирать его в загорелые Адины плечи. Спустя несколько минут, придержав его руку своими тонкими пальцами, она сказала: «Спасибо. Пойду погляжу, не нужно ли чего мальчикам». Выпрямилась, натянула бретельки на плечи и направилась к дому, грациозно ступая своими безукоризненными ногами. Через несколько минут поднялся и Семен. «Пора собираться. Тебе ничего не нужно в магазине? Хочешь поехать со мной?» — спросил он. «Нет, спасибо». Змеиный край пруда густо зарос водорослями и водяными лилиями, поднимавшимися со дна. Стоило поставить ногу, как ее тут же засасывало в ил. «Как-то жарким днем мы плескались на мели под присмотром сонной цапли, взгромоздившейся на вершину дуба, когда вдруг заметили торчавшую, как перископ над нашими территориальными водами, головку змеиного детеныша. Алекс кинулся за ним. Змейка двигалась медленно, словно заманивая его. Взрослые ничего не видели, занятые игрой. Я же смотрел на преломлявшееся в воде тело Алекса, плывущее за черным мышечным жгутом своей жертвы, пока они оба не пересекли запретной линии. Змея подняла голову над темно-зеленой водной рябью. Мы стали хором подначивать Алекса. «Ну что ж ты, давай, хватай!» И он схватил. Молотя по воде одной рукой, другой он поднял свою добычу над головой. На миг все замерли, наблюдая за извивающейся черной змейкой. И вдруг из чащи гибких водорослей и лилий прямо на Алекса метнулись с полдюжины крупных коричневых змей. Та, которую он держал, изогнулась и первой укусила его в запястье. Алекс закричал. Раньше всех к нему подоспел мой отец. Миссис Круг, оцепенев, стояла на берегу, одной рукой зажав рот, другую сжимая и разжимая. Ее кулак напоминал тревожно пульсирующее сердце. В глазах застыл скорее гнев, чем страх. Я еще никогда не видел ее в ситуации острой опасности и понял, что ей это не впервой. Через несколько минут Алекса погрузили в наш Крайслер. Одна рука была у него замотана красным полотенцем, другая — синим. Мы мчались в Кингстон. Адриана сидела на заднем сиденье, бледная и безмолвная, прижимая к себе всхлипывающего скорее от смущения, чем от боли сына. По другую руку от него сидела моя мать. Я ехал на переднем сиденье, высунув голову в окно и строил гримасы кукурузным полям. Я чувствовал себя виноватым, потому что не остановил Алекса, а только наблюдал за ним так же, как наблюдал за дракой Пола со львом на футбольном поле. У меня на пальце алело красное пятнышко. Прежде чем мама перевязала Алексу руку, я притронулся к месту укуса, быстро поднес палец к носу, понюхал и вытер о брюки. Но не вся кровь стерлась. Я молился: «Божий попрошайка, Господи, спаси моего друга!» И обещал за это стать добрее, никогда никого не дразнить, даже соседского кота. В Кингстонской больнице врач-индус с экзотическим британским акцентом сходу отверг заверение отца в том, что наши змеи не ядовиты. «Первый раз такое слышу», — сказал он. «В моей стране змеи — существа одиночные. Неужели вы думаете, что они живут коммунами?»